Д'Антон, Жорж Жак. 1759-1794. Деятель Великой Французской революции. Блестящий оратор. Д'Антон с первых дней революции завоевал огромную популярность. В 1789-1794 годах он был помощником прокурора Парижской коммуны, министром юстиции, членом конвента, членом и фактическим руководителем Комитета общественного спасения. Но затем течение политической борьбы привело Д'Антона к выступлению против ожесточенного революционного террора. Отмена закона о максимуме заработной платы и других экстремистских деяний якобинцев. Этого якобинца во главе с Робеспьером ему не простили. Д'Антон и его друзья Камил Демулен, Фабр, Дегалантин и некоторые другие были арестованы и преданы суду. Суд проходил со 2 по 5 апреля 1794 года. Поскольку авторитет Д'Антона был еще весьма велик, обвинители из кожи вон лезли, чтобы замарать его. Наряду с реалистично звучащими обвинениями в связях со спекулянтами и дельцами-мошенниками звучали и совершенно дикие вымыслы. Спустя полтора столетия этот прием активно использовали сталинские следователи и прокуроры, готовя процессы Бухарина, Зиновьева и других. Это примечание автора. Например, главный обвинитель Фуке Тенвиль и председательствующий на суде Герман заявили, что Д'Антон хотел двинуться во главе вооруженной армии на Париж, уничтожить республиканскую форму правления и восстановить монархию. Д'Антон с его могучим голосом и темпераментом народного трибуна перекрикивал людей судей, доказывал всем собравшимся в зале и около здания трибунала несправедливость возведенных на него обвинений. «Мой голос, — гремел он, — должен быть услышан не только вами, но и всей Франции». Один новейший американский историк назвал присяжных в процессе дантонистов тщательно отобранной группой людей, заранее враждебно настроенных и нарушающих данную присягу. Эта оценка соответствует действительности лишь частично. Члены трибунала и присяжные были искренне убеждены в том, что интересы народа, революционные целесообразности выше, чем приверженности букве закона. По слухам, Фуке Тенвиль и Герман даже ходили в совещательную комнату, чтобы побороть сомнения присяжных, и показывали им какой-то неизвестный документ, свидетельствующий о виновности Д'Антона. Когда один из присяжных заколебался, другой спросил его, кто более полезен для республики, Д'Антон или Робеспьер? Более полезен Робеспьер. В таком случае нужно гильотинировать Д'Антона. На вопрос, существовал ли заговор, направленный на оклеветание и очернение национального представительства и разрушение с помощью коррупции республиканского правительства, присяжные ответили «да». Все подсудимые, кроме одного, были приговорены к смерти и в тот же день посланы на гильотину. Когда телега, на которой везли осужденных на казнь, проезжала мимо дома Робеспьера, Д'Антон громко крикнул: «Я жду тебя, Робеспьер!» И он его дождался.